Не меньшую опасность представляли механизированные и даже пешие группы опытных немецких солдат, способных нанести внезапный ночной удар по затерянной в степи батарее. Тяжелые трехдюймовки и пять винтовок вряд ли помогут отбить умело организованную атаку. Спасибо комбату Шестакову. Он выделил из своих запасов несколько трофейных автоматов, но патронов к ним было немного, и проблему защиты батареи они не решат. Оставалась надежда, что какое-то время их будут поддерживать танкисты, а затем подошлют давно обещанную пехоту. К тому времени ставкой Верховного командования Красной Армии был разработан и утвержден план операции «Кольцо» – мощного наступления с целью окончательного разгрома немецких войск под Сталинградом. Пока же продолжались повсеместные бои местного значения. Капитан Шестаков знал, что поблизости находится немецкая бронетанковая рота, полтора десятка танков и штурмовых орудий, несколько бронетранспортеров и какое-то количество пехоты на грузовиках-вездеходах. По сути, это был батальон, который мог в любой момент нанести неожиданный удар. Каждое утро легкие танки и один из бронетранспортеров батальона уходили на разведку. Шестаков планировал нанести упреждающий удар, однако обнаружить немецкую бронетанковую группу не удавалось, она меняла свою дислокацию. Крупных подразделений вермахта поблизости не наблюдалось, но все хорошо помнили, с какой внезапностью начало наступление мощная группировка генерала Гота, едва не прорвавшая кольцо окружения. Такое вполне могло повториться. Армия Паулюса не только продолжала упорно обороняться, но и вела, в свою очередь, активную разведку. Не было секретом, что часть офицерского состава 6-й армии не согласна с выжидательной политикой Паулюса и настаивает на прорыве из окружения. В начале января 43-го года в руках армии Паулюса еще находилась значительная территория вокруг Сталинграда, где можно было сосредоточить войска и смять пока еще недостаточно плотное кольцо окружения. Лейтенант Петр Бельченко, откинув люк, спрыгнул в башню легкого танка Т-70. Комбат Шестаков считал нецелесообразным вести разведку на 34-ках. Лязганье гусениц 27-тонной машины было слышно издалека, да и габариты этого танка были великоваты. Кроме того, Шестаков предпочитал держать на случай боя все 34-ки в едином кулаке. Начальник разведки Бельченко, в отличие от многих танкистов, любил эту легкую скоростную машину. Боковая броня, правда, танковата, смотри в оба, но зато лобовая защита вполне приличная, 45 мм. И высота Т-70 всего 2 метра, можно укрыться при необходимости даже в кустах или глубоком сугробе. Тоже немалый плюс для разведки. Механик-водитель, сержант Локтионов Юрий, был другого мнения. В свое время он угодил под снаряд на таком же легком, только устаревшем танке БТ-5 и сумел выбраться из него, когда машина уже горела. Тогда он выжил один из экипажа и мечтал, что его пересадят на 34-ку. Однако после выписки из госпиталя сержант снова занял место механика легкой машины. Броня у Т-70, конечно, потолще, но горят эти 70-ки с их бензиновыми двигателями не хуже старых БТ-5. «Одни пойдем или сопровождение будет?» — осторожно поинтересовался он у лейтенанта. «Одни, нам лишний шум ни к чему. Мы же не воевать собираемся. Разведка». «Не воевать», — без особого энтузиазма подтвердил Локтионов. «Саня Кузовлев со своим механиком тоже воевать не собирались, а от обоих одни головешки остались». «Заводи машину, а то конетелимся целый час». У сержанта имелись все основания беспокоиться. Местность вокруг Сталинграда напоминала слоеный пирог. В любом месте можно было наткнуться на немцев, хотя территория считалась отвоеванной у врага. Главной задачей, поставленной перед Бельченко, было отыскать следы неизвестно где находившейся бронетанковой роты, обнаруженной 2 дня назад. «Петро», — напутствовал его Шестаков, — «если обнаружишь фрицев, засеки место и сразу возвращайся». А если они в движении будут, опять упустим. В общем, действуй по обстановке, но в бой желательно не вступать. Так точно, козырнул лейтенант. Успел сбегать повидаться с Настей. Девушка обняла его. Береги себя, на рожон не лезь. Не буду, пообещал лейтенант. Вечерком увидимся. Увидимся, только плохая эта примета наперед загадывать. Ладно, иди, ждут тебя. На броне Т-70 находились трое десантников, в том числе сержант Василий Ларькин. Двигались по степи, поднимаясь время от времени на небольшие холмы и высотки, осматривая в бинокль равнину. Наши войска продвинулись вперед, оставив позади немецкие траншеи, разрушенные тяжелой артиллерией, разбитую технику, тела немецких солдат, заметенные снегом. Здесь же увидели несколько 34-ок, сгоревших во время прорыва линии обороны. Немного в стороне возвышался холм, братская могила погибших бойцов. На дощатом обелиске, остановившись, прочитали длинный ряд имен и фамилий. 42 человека, сосчитал один из десантников. Там подальше еще один обелиск, сказал Василий Дарькин. Фрицы без боя свои позиции не сдают. Все сняли шапки, шлемофоны и несколько минут стояли возле братской могилы. О том, что немцы дерутся отчаянно, спорить не приходилось. А спустя пару часов Бельченко увидел бронетанковую группу, которую они искали. Метрах в 150 впереди шли два мотоцикла разведки, тяжелые цундапы с пулеметами в колясках. В легком танке Т-70 отсутствовала радиосвязь, и это усложняло ситуацию. Разведчики удалились от места дислокации батальона и зенитной батареи километров на 10. Ракетой сигнал тревоги не подашь, слишком далеко. Да и выстрел башенной 45-ки могут не услышать. Остается один выход — вступить в бой и поднять шум, который предупредит батальон об опасности. Открыв люк, лейтенант приказал сержанту Дарькину: «Прыгайте в снег, а когда начнется стрельба, бегите к нашим. Ваши автоматы меня не спасут. Ни к чему всем рисковать». Водитель-механик Локтионов беспокойно возился, все еще надеясь, что начальник разведки батальона не ввяжется в безнадежный бой. «Может, пальнем раза три и уйдем на полном газу? Сожгут нас фрицы, а у меня двое детей. Не хочется зазря помирать». «Все будет нормально», — отозвался Бельченко. «Двигай вон к тому бугорку». «Там мы и останемся», — не скрывая злости, выкрикнул сержант. «Наплевать вам на чужие жизни». Но лейтенант уже разворачивал пушку, выбирая цель. Мотоциклы Петр Бельченко пропустил. Своей целью он выбрал головной танк Т-3, возглавлявший немецкую бронетанковую группу. Это была модифицированная машина с удлиненной 75-миллиметровой пушкой и усиленной броней. Если в начале войны Т-3 имели защитную броню 15-20 мм, то к январю 43-го года утяжеленный на 4 тонны средний танк Т-3 имел лобовую броню толщиной 50 мм, а бортовую защиту 30 мм. «Боковину я тебе прошибу», — бормотал лейтенант, оценивая расстояние до врага, которое составляло метров 400. Экипаж Т-70 состоял всего из двух человек. Петру Бельченко приходилось выполнять обязанности командира машины, наводчика и заряжающего. Выстрел башенной 45-ки ударил коротко и звонко. Бронебойному снаряду, раскалившемуся до малинового свечения, понадобилось полсекунды, чтобы достичь цели. Однако удар пришелся под углом, болванка высекла сноп искр и отрикошетила от брони. Петр Бельченко с руганью загонял в казенник новый снаряд, торопясь обогнать немецкого механика-водителя, который резким поворотом мог развернуть свою массивную машину лобовой частью к Т-70. Второй снаряд пробил башенную броню, тело немецкого наводчика и врезался в боеукладку, разрывая гильзы, в которых, шипя, вспыхивал артиллерийский порох. Из бокового люка выбрался офицер, командир машины. Попытался вылезти заряжающий, но внутри танка уже вспыхнул огненный клубок, и рванули от сильного жара сразу несколько фугасных боеголовок. «Лейтенант, уходим!» — кричал механик-водитель. «Наши уже услышали!» «Уходим!» — согласился Бельченко, с тоской осознавая, что уйти они не успеют. В их сторону развернулись не меньше полдесятка стволов. Механик лихорадочно набирал скорость, уводя танк из-под огня. Лейтенант выпустил еще один снаряд. Ответная болванка пронеслась в метре от башни, встряхнув сжатым, как резина, воздухом легкую машину. «Прорвемся!» — бормотал сержант, бросая танк из стороны в сторону. Пока их спасало мастерство механика-водителя и ложбина, частично защищавшая машину от вражеских снарядов. Лейтенант Бельченко оглянулся назад. На дороге горел немецкий танк Т-3. Взрывы боезапаса сбросили на снег башню. Ветер крутил облако маслянистого дыма. Теперь лейтенант не сомневался, что свои услышали происходящее. Тем более немцы продолжали вести огонь. Самоходка «Мардер-2» с длинноствольной противотанковой пушкой выжидала, когда русский танк выскочит из ложбины на открытое поле. Деваться ему больше некуда. Расстояние до Т-70 составляло уже около 700 метров. Наводчик, опытный унтер-офицер, поймал русскую машину в прицел, когда она слегка замедлила ход, выбираясь из ложбины. Осколочно-фугасный снаряд взорвался с недолетом, но этого хватило, чтобы перебить гусеницу. «Амба!» — выкрикнул сержант Локтионов, с трудом удерживая рычаги крутнувшегося на скорости танка. «Доигрались в разведчиков! Умрем как герои, так что ли?» Согласно уставу, пока действовало вооружение, экипаж был обязан продолжать бой. Бельченко выпустил два снаряда и приказал механику. «Юра, уходи!» «Вместе уйдем», — мотал головой сержант. «Взрывай машину, ничего мы с нашей 45-кой не навоюем». Бронебойная болванка пробила корпус. Все заполнилось дымом. Бельченко не чувствовал ног. Подтянувшись на руках, он попытался выбраться наружу. Его подхватил Юра Локтионов. Сумел вытянуть за кисти рук на башню и увидел, что у Бельченко оторвана по колено одна нога, а вторая смята и болтается на сухожилиях. «Ничего, сейчас мы...» Договорить сержант не успел. Удар в броню еще одного снаряда сбросил его в снег, а лейтенант исчез внутри горевшего танка. Локтионов кое-как поднялся и побрел прочь. Рванули сразу с десяток снарядов внутри Т-70, перекосив башню и снова опрокинув механика в снег. Подняться он уже не смог. Осколок пробил бок, сломав несколько ребер. Он ворочался на окровавленном снегу, пока не обессилел. Небо над головой темнело, может, от дыма. Гасло сознание, дышать становилось все труднее. Юра Локтионов, веселый и крепкий парень родом из Вологды, умирал. Возникали и расплывались лица близких ему людей. Жены, дочки и сына, матери, младшего брата, сестренок. Затем все накрыла темнота. Трое десантников во главе с Василием Дарькиным быстрым шагом уходили в сторону своего батальона. Оба мотоцикла, свернув с дороги, стремились перехватить их. Один застрял в снежном сугробе, другой открыл огонь из пулемета, прижимая десантников к земле. Василий понимал, что на открытой местности все преимущества на стороне мотоциклистов. Пулемет МГ-34, установленный в коляске, достанет их за километр. Единственным укрытием был снег. «Заляжем в сугробе возле тех кустов», — показал направление сержант. «Когда фрицы приблизятся, открываем огонь по моей команде». Однако экипаж Цундапа во главе с опытным фельдфебелем, хотя и получил задание взять языка, излишне рисковать не хотел. Отъехав немного от дороги, пулеметчик открыл огонь. Дело свое он знал. Машингевер бил частыми очередями по 5-7 патронов. Кусты боярышника и спрессованный ветром сугроб вокруг него оказались слабой защитой. Голые кусты срезало как косой. Сугроб разлетался комками и облаками снежной пыли. Через несколько минут был тяжело ранен в шею один из десантников. Его бинтовали, но кровь продолжала сочиться сквозь повязку. Парень хрипел и умирал на глазах. Теоретическая прицельность автомата ППШ — 500 метров. Но сержант Дарькин понимал, что на таком расстоянии он ничего сделать не сможет. Фельдфебель, догадавшись, что пули достигли цели, приказал приблизиться еще метров на 100 и закричал: «Эй, русские, жить хотите? Поднимайте руки и шагайте к нам!» «Если сдадимся, ножами изрежут, чтобы сведения выбить», — нервно шептал десантник, теребя автоматный ремень. «И бензинчику не пожалеют, чтобы подогреть как следует», — сказал Василий, целясь в пулеметчика. Экипаж Цундапа потерял осторожность, увидев взрыхленный пулями сугроб, срезанные кусты и пятна крови. Кроме того, приближалась бронетанковая рота. Рослый фельдфебель, пристав на сиденье, ждал, что ответят зажатые в ловушку Иваны. Пулеметчик тоже поднял голову от своего МГ-34, а третий солдат из экипажа, хоть и держал наготове автомат, но его короткоствольный МП на таком расстоянии был бесполезен. «Саня, открываем огонь», — прошептал Василий Дарькин. «Бей прицельно короткими очередями». У автомата системы Шпагина ППШ-41 сильные маузеровские патроны и высокая скорострельность — 16 пуль в секунду. Сержант выбрал момент, когда экипаж Цундапа на какие-то секунды расслабился. Оба десантника стреляли в пулеметчика, который представлял наибольшую опасность. Отчетливо слышались удары пуль, пробивающих тонкий металл коляски. Унтер-офицер дернулся, дал очередь, рукоятку машингевера не выпускал из рук. Но очередная пуля перебила плечо. Пулемет замолчал. Фельдфебель, 30-летний опытный воин Рейха, ушел из-под пуль, скатившись в снег. Солдат, сидевший на заднем сиденье, открыл огонь из автомата и тоже прыгнул в снег. Фельдфебель действовал решительно. Отодвинув тяжело раненого унтер-офицера, припал к прицелу. Пулеметом он владел умело, но мешал стрелять унтер-офицер, пытавшийся вылезти из коляски. Все же он накрыл русских довольно точной очередью. Вскрикнул и сунулся лицом в снег молодой десантник. Пули пробивались сугроб насквозь, два или три прошли в метре от сержанта Дарькина. Привстав на колено, сержант выпустил одну и вторую короткую очередь. Удар по каске заставил фельдфебеля вскрикнуть. Он сорвал ее с головы и ощупывал рану. Кровь текла по лицу, его куда-то тянул за руку автоматчик. Тяжело раненый фельдфебель не понимал, чего он хочет. «Перевяжи меня, слышишь?» Но автоматчик, бросив своего командира, бежал, утопая в снегу. Прилетевший неизвестно откуда снаряд разнес мотоцикл и добил фельдфебеля. Второй Цундап, наконец, выбрался из сугроба, но это его не спасло. По степи двигались на быстром ходу русские 34-ки. Они охватывали с двух сторон бронетанковую роту. Раздавались первые пушечные выстрелы. Лейтенант Савелий Голиков, вырвавшийся со своим взводом вперед, не стал тратить снаряд и накрыл мотоцикл пулеметными очередями. Немецкая бронетанковая рота разворачивалась, торопясь занять выгодную позицию для ответной стрельбы. Ее командир, обер-лейтенант, раздавал по рации короткие команды. Самоходка «Мардер-2» ловила в прицел головной русский танк. Там находились опытные артиллеристы, которые вряд ли промахнутся. Но в целом рота безнадежно промедлила. Русские танки появились слишком внезапно. Этот чертов недомерок Т-70, открыв огонь из засады, отнял слишком много времени. Пока провозились с ним, перевязывали своих раненых и пытались потушить горевший Т-3, русский комбат успел приблизиться. 34-ки охватили роту полукольцом и били из своих 3-дюймовых пушек в слабо защищенные борта немецких машин. Обер-лейтенант сразу понял, что перед ним тот самый снежный лис, уничтоживший дальнобойный дивизион. Действовал он, как и в тот раз, решительно и быстро. Но и обер-лейтенант знал свое дело. Новые танки Т-4 с усиленной броней и удлиненными орудиями ни в чем не уступали 34-кам, а оптика и точность наведения превосходили русскую технику. Кроме того, в составе роты имелись две самоходные установки «Мардер-2». Их противотанковые пушки калибра 75 мм пробивали броню 34-х более чем за километр. Рота имела все преимущества, если бы открыла огонь с дальней дистанции. Но бой начался на расстоянии, которое выбрал русский комбат. Делая короткие остановки для прицельных выстрелов, 34-ки сумели в первые минуты подбить два танка и продолжали активно наступать. Количество машин с обоих сторон было примерно одинаковое. Русские в предыдущих боях уже потеряли несколько танков. Обер-лейтенант из командирской башенки своего модифицированного Т-4 видел, что кроме Т-3, горевшего в километре позади, имели повреждения еще два танка. Русские, маневрируя, пока уходили от встречного огня. Самоходка «Мардер-2», не торопившаяся лезть вперед из-за слабой брони, ударила в 34-ку. Снаряд пробил лобовую броню возле люка механика-водителя и раскаленным шаром врезался в боеукладку. В массивных снарядах вспыхнул порох, все внутри заполнилось ядовитым дымом и шипением горящего артиллерийского пороха. Успел выскочить лишь сержант-заряжающий, который находился ближе других к открытому люку. Танк обер-лейтенанта со второго выстрела вывернул ведущее колесо и разорвал гусеницу еще одной 34-ки. Русская машина продолжала вести огонь с места. Снаряд ударил в нижнюю часть брони, но экипаж Т-4 спасли гусеничные звенья, закрепленные для усиления защиты. Однако удар был настолько сильным, что механик командирской машины разбил лицо и с трудом удерживал рычаги управления. «Добивайте его!» — крикнул обер-лейтенант наводчику. 34-ка успела сделать еще один выстрел, но застывший на месте танк с разорванной гусеницей был обречен. Подкалиберный снаряд пробил башенную броню, тело заряжающего и раскаленным веретеном закрутился в тесном пространстве, воспламеняя сиденья промасленные тряпки. Огонь подбирался к боеукладке, трое танкистов успели выскочить и броситься в снег. Комбату Шестакову было трудно уследить за ожесточенным ходом ближнего танкового боя. Его командиры сами выбирали цели. Главное, Шестаков успел вывести свои 34-ки во фланге наступающей бронетанковой роты и лишить ее преимущества более точной стрельбы на дальней дистанции. Капитан Калугин поймал в прицел бортовую часть тяжелого Т-4. Болванка из добротной уральской стали весом 6 килограммов прошила броню, сбросила с сиденья исковерканное тело немецкого лейтенанта и, рикошетя от стенок, крушило все внутри. Самоходка «Мардер-2», успевшая поджечь русский танк, целилась в машину комбата Шестакова. Ее опередил командир взвода Савелий Голиков. Самоходка с ее массивной рубкой не успела воспользоваться своим длинноствольным орудием. Броня толщиной 2 сантиметра была пробита насквозь, орудие вышибло из креплений. Любая танковая схватка на близком расстоянии характерна своей беспощадной жестокостью. Обе стороны дерутся, зная, что в плен никого не берут и не щадят раненых, выскочивших из горящих машин. Сгорела от попадания снаряда вторая самоходка «Мардер-2». Ее броня не была предназначена для близкого боя. Рывками уходил подбитый танк Т-3, отстреливаясь на ходу. У русских тоже имелись потери, но они теснили роту. Обер-лейтенант видел, что бой превращается в отступление. Немецкие танкисты, трезво оценивая ситуацию, вели беглый огонь, маневрировали, но терять свои жизни из-за безрассудного упорства русских не хотели. 34-ка вынырнула из ложбины и сходу выпустила снаряд в тяжелый Т-4. Рикошет выбил сноп искр из башенной брони. Русский танк дернулся, получив ответный снаряд, но продолжал стрелять. Обер-лейтенант искал среди дыма горевших машин и вспышек выстрелов танк русского комбата. Необходимо прикончить снежного лиса, и это переломит ход сражения. Капитан Шестаков, управляя боем, не искал немецкого командира роты. Для этого у него не оставалось времени. Танки обоих командиров, русского комбата и немецкого обер-лейтенанта, столкнулись на склоне холма, куда перемещался бой. По каким-то неуловимым признакам они сразу угадали друг друга. Поверх светлой камуфляжной окраски Андрей Шестаков разглядел на башне Т-4 мелкие темные силуэты подбитых танков, уничтоженных пушек. Немецкий офицер гордо выставлял знаки уничтоженной вражеской техники. И номер 03 указывал, что это командирская машина. Сам Шестаков по совету бывалых танкистов давно отказался от престижных номеров и старался, чтобы его 34-ка ничем не выделялась от других боевых машин. Экипаж мнение командира одобрил, а механик Никита Пименов, самый старший по возрасту, рассудительно заметил: «Начнем выделяться да красоваться, первыми под снаряд 8-8 угодим». Эти зенитки со своей оптикой за 2 километра нас разглядят и продырявят. Снаряд-то калибра 88 миллиметров. Посмеявшись, вспомнили, как полковник, командир их полка, державшийся подальше от передовой, однажды решил показать свою храбрость. В ноябрьском наступлении под Сталинградом тоже принял участие, надеясь, что мощная артподготовка смела всю противотанковую артиллерию. Личное участие в атаке, да еще в присутствии наблюдателей из штаба армии, могло принести ему орден Красного Знамени, а то и звезду героя. Но тщательно вылизанный танк с ярким камуфляжем и цифрами 01 на башне, хотя и двигался, не вырываясь вперед, угодил под огонь тяжелой 88-миллиметровой зенитки. Полковнику повезло. Немецкие зенитчики редко промахивались, но в этот раз снаряд «Болванка» ударил в мерзлую землю и от рикошетя врезался плашмя в лобовую броню. Ударило так, что механику-водителю сломало руку, а грузного полковника сбросило с командирского сиденья и разбило лицо. Искрила проводка, пахло горелой резиной, заглох двигатель. Решив, что танк горит, полковник с трудом протискивал свое грузное тело в люк, торопясь выбраться наружу. «А вы что телитесь?» — торопил он экипаж. «Сейчас механика заменим и в бой», — мрачно отозвался командир машины. «Танк исправен, стоять не имеем права. Вам может помочь, товарищ полковник?» «Обойдусь без помощи, воюйте». Об этом узнали во всей бригаде, посмеивались. А капитан Калугин, который командовал той машиной, так и не был награжден за успешное наступление. Сейчас этот случай промелькнул в памяти Андрея Шестакова. Заняв место наводчика, он ловил в прицел танк командира бронетанковой роты. Длинноствольная пушка с массивным дульным тормозом тоже целилась в его машину. «Бей, комбат!» — шептал механик Никита Пименов. — Он нас со 100 шагов насквозь просадит. «Дорожка!» — перебил его Шестаков, давая команду сделать короткую остановку для выстрела. До немца было 150 метров, расстояние пистолетного выстрела. Ни Шестаков, ни Фриц не промахнутся. Но командир Т-4 успел укрыться за наметенным сугробом. Шестаков видел лишь плоскую башню, защищенную дополнительной броней, а 34-ка комбата была как на ладони. Даже секундное промедление могло стать гибельным. Капитан выстрелил, толком не прицелившись, больше надеясь на свой опыт, чем на оптику. Болванка, вылетевшая со скоростью 800 метров в секунду, смяла лист дополнительной брони, опоясывающей башню Т-4, и прошла вскользь.